Надпись Айя вывела со всей прилежностью, красиво, крупно, разборчиво. Это далось ей нелегко, в соседнем коридоре уже грохотали выстрелы. Было непонятно, что там происходит, кто берет верх и есть ли раненые. От визгливого звука, с которым пули чиркали о бетон, от неведения, от страха съеживалось сердце и пересыхало в горле. Закончив, Айка кинулась обратно к Питеру Пену. Тот был деловит и невозмутим, работал быстро, но без суеты. И когда девушка вернулась, как раз закончил возиться со своими приблудами и даже любовно сложил возле стены неприметную кучку мусора. «Ну чё, погнали?» Он забросил на плечо сумку и, подтолкнув Айю, бегом направился вперед, где их ждала наглухо заваренная железная дверь. «Не мешайся», — сказал Питер, деловито водя каким-то попискивающим прибором вдоль ржавого полотна и внимательно глядя на индикаторы. «В сторонке постой». Девушка и не собиралась мешаться, замерла возле стены, наблюдая за работой сапера. Он что-то простукивал, к чему-то прислушивался, потом снова начал перебирать содержимое подсумков. «Ща бабахнем», — сообщил Пен своей подопечной, методично лепя на дверь взрывчатку. Будто бы мало вокруг бабахало, и будто бы новый бабах мог хоть кого-то впечатлить. «Бойся!» — Питер втащил Айку за угол. Она инстинктивно присела, зажав уши ладонями. Грохнуло так, что показалось, будто даже пол содрогнулся. Из-за угла вынесся шквал пыли и бетонных осколков, а когда девушка выглянула, на месте ржавой двери зиял черный провал с круто уходящими вниз ступеньками. Оттуда тянуло сквозняком, сыростью и затхлостью. А я не успела толком осмыслить произошедшее, когда забабахало уже с другой стороны, оттуда, где яростно отстреливались Роджер и компания. «Люблю свою работу!» — хмыкнул Питер Пен и тут же заорал в рацию. «Отход свободен!» Раздался топот ног, и из-за поворота вывалились разгоряченные кроли. «Выкусили!» — хохотал Роджер, показывая фак назад. Последними отступали дровосек и Керра, державшие коридор на прицеле. «Вниз!» — скомандовал подбежавший, наконец, рейдер. Отряд устремился в темный коридор. Замыкали снова Керра и дровосек. Спускались торопливо, подсвечивая путь фонариками. «Повезло!» — пропыхтел дровосек. «Быстро свалили!» А то бы кобздец не удержались. Надо все-таки дыхалки добыть. Идя вместе со всеми по неровной лестнице вниз, Айя поймала себя на том, что здесь, в темноте, ей страшнее, чем было наверху, где совсем рядом раздавалась стрельба. Темно, скользко, воздух затхлый, пованивает сыростью и какой-то дрянью. А лучи фонариков, прыгающие и суматошные, выхватывают из темноты то осклизлые стены, то неровные, частично обрушившиеся своды, то лужи черной воды, то мохнатую плесень в швах кирпичной кладки. «Ну че, как?» — спросил Роджер у запыхавшегося Питера Пена, догнавшего остальных. «Поставил», — ответил тот. «Предупреждение тоже. Через 2 часа, если не полезут, все само снимется с боевого взвода». «Вовремя!» Словно подтверждая слова главкролика, наверху жахнул мощный взрыв. «Не, Родж», — Пен ухмыльнулся, — «эта тупая бабахнула. А сумны еще поебутся. Но по-любому ноги в руки. Наши ж до последнего ждать будут, хоть ты им сколько сигналов к отходу отправь». «Ты машину обещал возместить?» Роджер повернулся к Керра. «Сколько до нее пилить?» 10 км и полчаса на расконсервацию». Керра скрипнул зубами, после чего ткнул пальцем в сторону Айки. «Ты нахера ее взял, а?» «Она меня заставила!» Тут же слился Роджер. «Обещала оттрахать, если буду сопротивляться, а я пугливый». «Заставительница». Керра явно проглотил рвущийся с языка эпитет. «Откуда только дерзости набралась? Сколько точно весишь, быстро?» 55. Полуоглушенная Айка плохо его слышала. Голос доносился до нее словно через гудение проводов, монотонное и низкое. Керра раскрыл свою сумку, вытащил аптечку и достал из нее короткий тонкий тюбик с иглой под колпачком. «Так это что? Мы теперь Олли 5 кил торчим?» Непонятно о чем спросил Роджер. «Дурака не валяй!» Огрызнулся Кера, что-то прикидывая в уме. «Вы мне должны 5 кил». «Оля на 60 согласился, теперь ему поздняк заднюю включать. А я от Дарки назад не принимаю». «Усек?» А я только переводила взгляд с одного из мужчин на другого, не понимая ни слова из сказанного. «Иди сюда», — поманила ее Кера. «Руку освободи одну». Когда девушка приблизилась, на ходу сбрасывая курточку, рейдер быстро закатал рукав ее свитера и протер кожу на сгибе локтя, одноразовой дезинфицирующей салфеткой. Айя сделала судорожный вдох, зажмурилась, понимая, что будет дальше, и затряслась. «Вот так бывает, когда лезешь, куда не звали». Наставительно и без малейшего сочувствия сказал рейдер. Айка мужественно попыталась успокоиться, но, несмотря на все усилия, не сумела. Кера не стал ждать. Крепко перехватил ходящую ходуном руку, останавливая дрожь, а иглу ввел ловко, почти неощутимо. И когда девушка открыла глаза, уже осторожно сдавливал тюбик. Выдавил 2/3, после чего выдернул иглу из вены и отбросил в сторону. «Из тюбика отдозировал», — присвистнул дровосек. Остальные кролики только обалдело хлопали глазами. «Долго ли умеючи? А теперь бегом!» Первые шаги дались Айе с большим трудом. В голове еще шумело от взрывов, от страха, от избытка адреналина. А потом вдруг сознание прояснилось, и тело стало легким-легким, прыгучим, быстрым. В груди свербело от острого желания двигаться, не стоять на месте. Исчезли страх, усталость, жажда. Хотелось только бежать и бежать. Даже на редких остановках, когда Кера с дровосеком уходили вперед, девушка с трудом могла устоять на месте. Покахонтас, видя ее состояние, грозно сверкнула глазами. «Она, успокойся!» И дернула за руку. Ладонь у нее была горячей. «Потом бревном будешь лежать». Но Айя не понимала, о чем она. «Каким бревном? Тело хочет движения!» Казалось, будто все поджилки дрожат от нетерпения. Скорее бы бежать дальше, сквозь темноту, поднимая ногами фонтанчики тухлой воды из мелких черных луж. Но ей не давали свободы. Не позволяли обогнать всех. То ее хватал за руку Питер Пен, то мать Тереза. Не пускали. Но потом как-то незаметно ликование сменилось провалами в сознании и полным сумбуром в голове. Вот только что Айку держал за запястье дровосек, а вот уже вдруг Керра передает ее Роджеру. Что было между? Выпало. И так много-много раз. Отрывки, обрывки. В какой-то миг накатила паника. Тихие темные туннели все не кончались, ноги все бежали, кроли по-прежнему светили фонариками. Айя панически оглядывалась, ища Керра, но того нигде не было. И неясно, что было страшнее, его отсутствие или запоздалое осознание, что она не может и не должна так бегать. Что он ей вколол? И только когда девушка следом за своими спутниками взлетела по ржавой лестнице и оказалась в тесном гараже, где стоял здоровенный пикап, она почувствовала нечеловеческую, тяжелую, как каменная глыба, усталость. Ноги сами собой подогнулись, и Айка упала на пару старых покрышек. «Шаман!» — восхищенно присвистнула Покахонтас. «Четко рассчитал. Просто опыт не пропьешь», — непонятно отозвался Керра. «Дровосек, открывай ворота, присмотрим за улицей». Рейдер перекинул автомат за спины. «Тереза, в углу генератор, компрессор, акумы и прочее. Работай. Айя, вон там тряпки всякие. Отдыхай. Ты дошла. Мля, ложите ее кто-нибудь!»